пушечный выстрел и удар грома. Гранитная челюсть и тело из закаленной стали. Ярость тигра и сердце великого воина, бьющееся меж стальных балок ребер под стальными плитами грудных мышц. Все это Майк Бреннан, боксер, тяжеловес. Давным-давно, задолго до того, как спортивные журналисты впервые написали своими перьями имя Майка Бреннана, я заглянул на карнавал в одном небольшом городишке в Неваде. Разумеется, я подошел к цирковому шатру с громким названием «Зал боев до смерти». Около входа зазывало, он же хозяин, из всех сил кривлялся и плоско острил, заманивая публику. Главным его аргументом были $50, которые он обещал любому, кто простоит 4 раунда, против Фирпа-младшего, калифорнийского убийцы, чемпиона Лос-Анджелеса и Ост-Индии. Вышеупомянутый Фирпа, здоровенный лохматый детина с мускулами тяжелоатлета, находился тут же с торжественно-тоскливым выражением на широком, не блещущем интеллектом лице. Весь этот балаган был для него привычным делом, каждодневной рутиной. «Ну что же, друзья мои», — надрывался зазывало, — «неужели среди вас не найдется храброго юноши, готового рискнуть жизнью вот на этом ринге? Кстати, прошу запомнить, администрация за увечья и смерть участников ответственности не несет. Но если кто-то все же решится ступить за канаты на свой страх и риск...» Сначала к рингу сунулся было деревенского вида бугай, явно подсадная утка, но в этот момент толпа зрителей заколыхалась, и вскоре нестройный гул голосов перерос в скандирование «Бреннан! Бреннан! Давай, Майк!». Со своего места поднялся какой-то парень и, неуверенно улыбаясь, неловко пролез под канаты. Подсадной боец куда-то смылся, Фирпа-младший обнаружил некоторую заинтересованность, зазывало впился в парня оценивающим взглядом. По всем этим признакам, а также по тому, как реагировали на происходящее зрители, я понял, что обмана нет, и парень, вышедший на ринг, действительно из местных. «Ты профессиональный боксер!» Не столько вопросительно, сколько утверждающе обвинительно произнес хозяин. «Ну, дрался, бывало. Здесь, да и в соседних городишках», — отозвался Бреннан. «Но ты же не говорил, что ваша контора только с доходягами связывается?» «Обижаешь», — буркнул, расплываясь в притворной улыбке, зазывало. «Нам бояться некого». Пока шел этот привычный обмен любезностями, а Фирпа и хозяин присматривались к незнакомцу, я прикидывал, как балаганщики собираются обеспечить себе победу, если чужак вдруг окажется крепким орешком для их бойца. Ринг находился посередине арены, раздевалки были вынесены за кулисы, а значит, канаты не проходили в непосредственной близости от занавеса. В подобных заведениях частенько практиковали одно невинное ухищрение. Цирковой боксер всеми силами заманивал или загонял противника к дальним от зрителей канатам, откуда тот получал сквозь занавес предательский удар другой со спины. Однако, как я уже сказал, в этом цирке такой вариант предусмотрен не был. Зайдя на минуту в раздевалку, Бреннан вновь поднялся на ринг, и его встретили бурные аплодисменты публики. Сложен он был великолепно. Ростом 6 футов 1 дюйм, крепкие руки и ноги, тонкая талия и по контрасту впечатляюще широкие плечи и мощная грудная клетка. Загорелый, чуть с раскосыми серыми глазами, с черной челкой, падающей на низкий, но широкий лоб. Скуластый, с крепкой челюстью и тонкими губами, он вполне соответствовал облику идеального бойца. Мощные канаты мышц играли под его кожей, когда он двигался с несколько тяжеловатой грацией, присущей тиграм. Рядом с ним Фирпа выглядел неуклюжей обезьяной. Объявили результаты взвешивания. Бреннан — 189 фунтов, Фирпа-младший — 191. В толпе засвистели. Любому было ясно, что цирковой боксер весил не меньше 210 фунтов. Бой оказался коротким, яростным, непредсказуемым и с весьма сумбурным финалом. По сигналу гонга Бреннан вылетел из своего угла. Открытый, даже не приняв защитную стойку, ни дать ни взять завсегдатай кабацких драк. Фирпа-младший встретил его сильным ударом левой в подбородок, сбив темп наступления противника. Майк притормозил и, не успев подставить руки, схлопотал боковой правой в челюсть. Удар был чудовищный, но против ожидания он, как и предыдущий, не возымел ожидаемого эффекта. Бреннан тряхнул головой и снова бросился вперед. По-прежнему открытый и тотчас вновь получил от отступившего на шаг Фирпа удар в ту же многострадальную челюсть. Вот тут Бреннан рухнул ничком, как бревно. Зрители замерли. Хозяин балагана, он же рефери на ринге, принялся быстро отсчитывать секунды, не мешая Фирпа поудобнее встать надлежащим противником. На счет 5 Бреннан еще не подавал признаков жизни. На 7 он начал бесцельно шевелить ногами и руками. На 8 он уже встал на одно колено, и взгляд его блуждающих налитых кровью глаз сфокусировался на противнике. В тот же миг в этих глазах зажглась ярость убийцы. За долю секунды до того, как рефери произнес окончательное 10, Бреннан вскочил на ноги, влекомый невероятной вспышкой ярости, поразившей даже зрителей. Похоже, Фирпа-младшего такой поворот дела озадачил не меньше. Бледнее на глазах, он стал поспешно отступать, но уйти далеко Бреннан ему не дал. Рывок, широкий замах, и вот правый боковой Майка, с силой заставивший ринг содрогнуться, влепился в грудь противника. А затем прямой слева пришелся тому точно в подбородок. Фирпа повалился на ринг, обалдевший судья стал не торопясь отсчитывать секунды. Но Бреннан не пустил дело на самотек. Оттолкнув рефери, он нагнулся над поверженным противником и сорвал с его руки перчатку. Тряхнул ее, вытащил и показал, подняв над головой, чтобы было видно всем зрителям, массивный слиток свинца в форме сжатой в кулак руки. Я вздрогнул от ужаса, представив, как этот предательский снаряд летит в мою голову. Ничего удивительного, что Фирпа-младший запсиховал, когда его противник встал после нокдауна. Свинчатка, дважды ударив в челюсть Бреннана, должна была бы переломать ему кости, а он после этого не только поднялся меньше, чем за 10 секунд, но и уложил противника с двух ударов. Что тут началось? Хозяин балагана прыгал вокруг Бреннана, пытаясь отобрать у него свинчатку. Один из секундантов Фирпа зачем-то набросился на победителя с кулаками. Поняв, что с местным парнем обошлись несправедливо, да еще и права качают, толпа хлынула на ринг. Зрители явно вознамерились разделаться с заезжими циркачами и попутно разнести шатер, арену и трибуны. Пробираясь к ближайшему выходу, я успел заметить, как один из зрителей занес над головой табурет, собираясь обрушить его на голову все еще пребывающего в прострации Фирпа. В тот же момент к цирковому бойцу наклонился и Бреннан, видимо, желая высказать тому свою точку зрения на применение в поединке недозволенных приемов. Траектории падения табурета и движения Бреннана совпали. Раздался страшный треск. И, получив удар доской по плечу, Майк осел на пол. В общем, потеха удалась на славу, и до меня еще долго доносились беспорядочные крики, грохот и свистки полицейских. Позднее я вновь увидел Бреннана на ринге в одном из клубов на западном побережье. Его противником был боксер из второй лиги по имени Малкахай. Тогда-то Бреннан и заинтересовал меня по-настоящему. Невероятно выносливому, умеющему держать удар, обладающему невиданно сильным ударом, ему не хватало только одного. Он абсолютно не умел боксировать. Малкахай сильный и упорный, обладал весьма посредственной техникой, но и он на голову превосходил Бреннана. В течение двух раундов он измолотил Майка всеми возможными ударами. Впрочем, даже лучшие из них не произвели на чернобрового парня никакого эффекта. За полминуты до конца второго раунда один из размашистых свингов Бреннана достиг-таки цели, и бой был окончен. Я тотчас прикинул, у этого парнишки есть все задатки чемпиона, вот только дерется он, как кабацкий дебошир. Впрочем, техника — дело наживное. Сколько талантливых ребят перебивается с хлеба на воду только потому, что у них нет хорошего тренера и менеджера. Я прошел в раздевалку Бреннана и представился. «Меня зовут Стив Амбер. Я видел тебя на ринге раза два. Слыхал про тебя», — ответил Бреннан. «Чего приперся?» Не обращая внимания на хамский тон, я поинтересовался. «Кто твой менеджер?» «Никто». «В смысле? Нет у меня менеджера». «А что скажешь, если я предложу тебе тренироваться у меня?» «Ничего против тебя, как, впрочем, и любого другого я не имею». «Но это был мой последний бой. Я завязываю. Надоело молотить сопляков в третьеразрядных заведениях». «Положись на меня. Я смогу организовать тебе бои посерьезней и повыгодней». «Не выйдет. Я уже дважды пробовал. Один раз с матросом Слейдом, другой с Джонни Вареллой. Оба боя я проиграл. Только не надо ничего говорить, утешать или проповедовать. Я все решил, завязываю. А сейчас спать хочу». «Что ж, прийти в себя после боя — дело святое», — понимающе кивнул я. «Вообще-то я никогда не приглашаю дважды, но вот тебе моя визитка. Если передумаешь, дай знать».